Восьмое. Домой вернулся уже в 10:00. Мог бы закончить с делами и раньше, но, несмотря на мигрень, поблажек себе решил не давать и провел несколько часов в публичной библиотеке, по крупицам выискивая информацию об имении блистательного Рафаила и его окрестностях. В итоге, прежде чем соваться в затопленный подвал дворца, задумал проверить развалины кладбищенской часовни и катакомбы. Церквушка была постройкой столь древней, что никто из историков толком не знал, когда именно и с какой целью ее возвели посреди открытого всем ветрам поля близ резиденции падшего. Но даже больше часовни меня заинтересовали близлежащие подземелья. Один из входов в катакомбы располагался на восточном склоне холма, вершину которого мы с Рамоном сегодня посетили. И при всей осторожности в оценках, счесть подобные обстоятельства простым совпадением я никак не мог. Именно поэтому решил начать именно с катакомб. Но завтра. Это все завтра. На крыльцо особняка поднялся, едва не валясь с ног от усталости. А только избавился от куртки, мокрого котелка и грязных сапог, как из обеденного зала донесся стук и хриплый крик. «Жрать!» – проорал лепрекон. «Жрать давай, драть!» Девясь отчаянной наглости своего вымышленного друга, я прошел в зал и удивился еще больше, обнаружив, что Елизавета Мария накрывает на стол. А коротышка изо всех сил колотит по столу ложкой, не переставая голосить. «Жрать, драть! Жрать, драть!» «Уймись!» – потребовал я. «Жрать, победителю мавров!» – немедленно отозвался лепрекон, но долбить ложкой по столу перестал. Елизавета Мария посмотрела на меня с благодарностью и ушла на кухню. «Что с Теодором?» – спросил я, когда она вернулась и выставила на стол огромное блюдо. «Твой дворецкий его видеть не может», – кивнула девушка на лепрекона. «Как увидит его, сразу трясти начинает». На мой взгляд, Теодор слишком близко к сердцу принял пропажу столового серебра. Но слуга и при жизни отличался педантизмом и болезненной принципиальностью. А уж после смерти убедить его пойти на компромисс и вовсе стало делом решительно невозможным. Поэтому я лишь пожал плечами и отправился мыть руки. Когда вернулся, лепрекон, завязанный вокруг шеи салфеткой, облизывался в предвкушении сытного обеда. А Елизавета Мария выкладывала с блюда тушеное мясо. «Быстрее! Шевелись, дрять!» – торопил ее коротышка, от нетерпения ерзая на стуле. Получив заветную тарелку, он принюхался, потыкал в мясо столовым ножом и скривился. «Крысиная отрава!» «Перестань!» – потребовал я. Но он и не думал успокаиваться. «Драть! Лео, это крысиная отрава!» – повторил лепрекон, сорвал с шеи салфетку и засеменил прочь, как бы между делом прихватив со стола бутылку вина. Елизавета Мария недобро глянула ему вслед и милым голосочком произнесла. «Крысиная отрава в мясе? Вовсе нет. Крысиная отрава засыпана в одну из бутылок вина, и только я знаю, в какую именно». Лепрекон обернулся в дверях, возмущенно надулся и выругался. «Стерва!» «Приятного аппетита!» – улыбнулась девушка, ничуть не менее мило, чем до того. Настроение у нее сегодня было просто замечательное. У меня же оно оставляло желать лучшего. Поэтому я молча расправился с ужином и попросил дворецкого принести чай наверх. «Как скажете, виконт», – кивнул Теодор, убирая со стола. «Лео», – окликнула меня Елизавета Мария, прежде чем я успел выйти из комнаты. «Как такое может быть?» Я с недоумением обернулся. «Что именно вызывает твое удивление?» «Лепрекон. Он слишком реальный для твоей выдумки. Что придает ему силы?» «Клад», – немедленно отозвался Теодор. «Где лепрекон, там и клад. Все дело в кладе». Девушка задумчиво кивнула. «Возможно, и клад. Что ж, это будет славная охота». «Только не разнесите весь дом», – потребовал я, нисколько не сомневаясь, что вскоре обнаружу эту спевшуюся парочку за простукиванием стен, а то и перекапыванием сада. «Пусть их». Я со спокойным сердцем отправился в спальню. К величайшему моему облегчению, лепрекона в комнате не оказалось. А все следы его недавнего присутствия, пустая бутылка, окурки и воск на подлокотнике кресла, оказались убраны нетерпевшим беспорядка дворецким. Портрет Елизаветы Марии фон Нальц лежал на письменном столе. Я смотрел на него, пока щемящая боль в груди не сделалась невыносимой, потом улегся на кровать. Даже свет гасить не стал. Просто в ожидании вечернего чая прикрыл на секунду глаза. А уже утром меня растолкала Елизавета Мария. «Лео, за тобой полиция», – сообщила она пренеприятнейшее известие. Я подскочил как ужаленный, но сразу вспомнил о Рамоне и уселся обратно. «Сейчас спущусь», – пообещал девушке, и та вышла из комнаты, зябко кутаясь в длинный домашний халат. Сбросив сонливость, я взял пиджак, на ходу натянул его и поплелся на первый этаж, лелея надежду, что котелок и сапоги успели хоть немного просохнуть за ночь. Теодор и в самом деле догадался их просушить, но на улице дул порывистый ветер и сыпал с неба мелкий противный дождь. Поднятый воротник куртки помогал мало, если не сказать, не помогал вовсе. За ворот так и потекло. Я поспешил через мертвый сад, еще более неприглядный и пугающий, нежели обычно, выскочил за ворота и юркнул в кабину броневика, спасаясь от ненастья. «Собачья погода», – пожаловался Рамону. «Поехали, мне в ночь сегодня», – пробурчал крепыш и начал выбираться из-за руля, но я его остановил. «Давай сам». Пасмурная дождливая погода действовала на меня не лучшим образом. Голову словно набили ватой, глаза слипались, и даже холодный дождь не сумел прогнать остатки сна. Чертовски хотелось спать. Рамон спорить не стал, 500 франков в день, и завел двигатель. А я устроился поудобней, смежил веки и уснул, прежде чем мы даже успели спуститься с кальварии. Проснулся от тряски, когда проехали давешний пруд. Рыкнув движком, Рамон направил броневик в обгон телеги и спросил. «Дальше как ехать?» Я только зевнул. «Лео!» – возмутился крепыш. «Прямо!» – махнул я рукой и попытался вытянуть затекшие ноги, но кабина на мои габариты рассчитана не была. «Ты газеты с утра не покупал?» «Нет», – мотнул головой напарник. «Не до того было». «Досадно». Минут через 40 я заметил знакомую Стеллу и велел сворачивать на проселочную дорогу. А потом Рамон и сам разглядел вчерашний холм и завертел головой, выискивая примятую колесами траву. Массивный броневик тяжело перевалился через неглубокую канаву и покатился, трясаясь всем корпусом, напрямик через неровное поле. «Сразу в подвал?» – спросил Рамон. «Нет», – мотнул я головой. «Сначала проверим катакомбы. Вход в них с другой стороны холма. Как тебе такое?» «На совпадение не похоже», – разделил приятель мои сомнения, направляя броневик по самому краю проклятого имения. Он уверенно обогнул холм и заглушил двигатель, не став пытаться въехать на пологий склон, сильно заросший кустарником. Распахнув дверцу, я высунулся наружу и задумчиво оглядел кусты, в зеленом покрове которых не виднелось ни единой прорехи. «Там!» – встрепенулся вдруг Рамон. «Овраг!» «Давай проверим», – решил я, и вытянул из-за сиденья ранец с одноразовым огнеметом, а потом и самозарядный карабин. Крепыш прихватил винчестер и выбрался следом. Заперев броневик, мы направились к замеченному Рамоном оврагу и вскоре обнаружили, что никакой это не овраг, а размытая дождями дорога. Росшие по обочинам высокие кусты местами смыкались верхушками, образуя настоящие арки, но меж массивных каменных плит росла лишь чахлая трава. «Сюда и броневик можно загнать при желании», – тяжело отдуваясь, произнес Рамон на середине склона. «Можно», – согласился я, поскольку подъем и в самом деле оказался достаточно пологим. «Но смысл?» «Да я так», – пожал плечами крепыш. «В принципе». Через пару минут мы выбрались на выложенную каменными блоками площадку, на дальнем краю которой чернел зев пещеры. «Возвращаемся за огнеметом?» – спросил Рамон с опаской, озираясь по сторонам. «Подожди», – попросил я и достал из кармана ручную гранату. «Прикрой». Крепыш взял винчестер на изготовку, тогда я первым приблизился к пещере в склоне холма, сунулся внутрь и сразу отпрянул назад. обнаружив прямо под ногами практически отвесный провал. Убрав гранату обратно в карман, выпростал из-под куртки висевший на мне фонарь и направил его вниз. Яркий луч высветил лишь неровные стены с необтесанными камнями, а до дна не достал. И оставалось только гадать, как глубоко уходит лаз. Рамон кинул вниз маленький камушек, прислушался и предположил. 15 метров, не меньше. «И как туда спускаться?» – озадачился я. Пусть провал и уходил вниз под небольшим углом, а неровные камни могли служить неплохими упорами для рук и ног, но с громоздкими баллонами за спиной риск сорваться превышал все разумные пределы. Лезть же вниз с одним только одноразовым огнеметом представлялось мне затеей в высшей степени сомнительной. «А стоит ли нам вообще туда соваться?» – хмыкнул Рамон. «В кузове ящик гранат. Подорвем и дело с концом». «Есть и другие выходы. Давай поищем их». «Рамон», – вздохнул я. «Твой оптимизм несказанно радует меня, но катакомбы могут тянуться на десятки километров». Крепыш разочарованно сплюнул и спросил, откуда они вообще тут взялись. «Раньше здесь хоронили христиан». «Под самым носом у падшего?» Я пожал плечами, выключил фонарь и зашагал вниз по склону. «Что теперь?» – тут же нагнал меня Рамон. «В кузове должна быть веревка, попробуем спуститься». «А привяжем к чему?» Росшие на склонах холма кусты доверия не внушали, поэтому я решил загнать сюда броневик. «Сзади крюк, привяжем к нему». Так и сделали. Сдавать задом вверх по склону не решились. Сначала въехали на каменную площадку перед пещерой и там уже развернули самоходную коляску, благо свободное пространство подобному маневру нисколько не препятствовало. После этого я помог страдальчески кривившемуся из-за боли в пояснице Рамону затянуть ремни огнемета и вытащил из кузова бухту прочной веревки. «Думаешь, длины хватит?» – спросил у напарника, поднимая задний борт. «Сейчас прикинем». Крепыш привязал к концу увесистый гаечный ключ и зашвырнул его в провал. Прежде чем снизу раздался лязг металла по камням, успела размотаться лишь треть бухты, поэтому я спокойно дотянул второй конец веревки до броневика и затянул узел на торчавшем снизу железном крюке. «Здесь 10 метров», – уточнил свой первоначальный вывод Рамон. «Слушай, Лео, а что если огнемет отдельно спустить?» Я обдумал это предложение и кивнул. «Давай». Мы вытянули веревку, освободили Рамона от баллонов и потихоньку опустили громоздкий агрегат в катакомбы. «Вперед», – поторопил я напарника, передав ему фонарь. Крепыш повесил его на шею и уверенно скользнул за огнеметом. Я выждал, пока ослабнет натяжение веревки, и сунулся следом. «Порядок?» – окликнул напарника. «Да, спускайся», – отозвался Рамон. Его голос донесся раскатистым эхом. Тогда я ухватился за веревку и свесился в пролом. Носки сапог заскользили по влажным камням, но вскоре удалось нашарить упор и перенести часть веса на ноги. Дальше пошло проще. Я цеплялся за веревку, отталкивался от неровной стены и скользил вниз. «Взбираться будет легче», – объявил я, спрыгнув на каменный пол, и вдруг наверху налилась сиянием алая точка сигаретного огонька. Миг она пылала в темноте, потом сорвалась вниз, пролетела мимо меня и рассыпалась искрами, упав на каменный пол. Я поднял окурок самокрутки, уловил аромат любимого табака лепрекона и с облегчением перевел дух. Перевел взгляд на испуганно вжавшегося в стену Рамона и махнул рукой, не обращая внимания. «Кто это?» «Помнишь карлика из опиумной курильни? Ты еще погнался за ним в коридор». «Какого черта он увязался за нами?» – вспылил Крепыш. «Он работает на меня. Слегка приукрасил я наши отношения». «Да ты шутишь!» «Забудь!» – потребовал я и принялся навьючивать на Крепыша баллоны огнемета. «Дьявольщина!» – выдохнул напарник. «Так и спину сорвать недолго». «Напомнить расценки грузчиков». «Ты меня теперь до конца жизни деньгами попрекать будешь», – вспылил Рамон. «Давай, найди кого-нибудь другого на эту работу». «Не ори», – попросил я и посветил фонариком в уходящий вглубь холма проход. Каменные стены были гладко стесаны, потолки возвышались метры на три, никаких замурованных проемов, никаких пустых ниш. Если в этих катакомбах и хоронили умерших, то делали это дальше от входа. «Вперед», – приказал я Рамону. Тот привел огнемет в боевую готовность и первым двинулся по проходу. Я зашагал следом. Цевье Винчестера устроил на сгибе локтя левой руки, в ней же держал фонарик. Указательный палец правой лежал у спускового крючка. Огонь я готов был открыть без всякого промедления. Даже темные очки снял, чтобы не упустить ни единой мелочи. В любом случае, луч электрического фонаря выдавал наше приближение много раньше, чем блеск глаз. «Пусто здесь», – прошептал Рамон. Я промолчал. Подземный лабиринт уже начал действовать мне на нервы. Ходы тянулись, тянулись и тянулись вглубь холма. Изредка мы оказывались на их пересечении и всякий раз поворачивали налево. А Рамон еще и делал отметины на стенах куском предусмотрительно прихваченного с собой известняка. Впрочем, особой запутанностью верхний уровень катакомб похвастаться не мог. Я прекрасно запомнил дорогу и так. На уходящую вниз лестницу мы наткнулись минут через 10. Рамон шумно вздохнул и первым двинулся по каменным ступеням, и я подсвечивал ему из-за спины. Второй уровень подземелья заметно разнился с верхним. Ходы превратились в узкие высокие щели, потолки терялись в темноте, и до них даже не всегда доставал луч фонаря. Всюду на стенах темнели ниши могил, обломки некогда закрывавших их плит валялись под ногами. Древнее захоронение разграбили и сделали это на редкость неряшливо. Часто на камнях попадались непонятные надписи. Иногда в глаза бросалась христианская символика. Чаще всего это были вырезанные на стенах рыбы и соединенные воедино буквы «Х» и «Р». Зачастую их уродовали относительно свежие сколы. «Тут вообще ничего целого не осталось?» – спросил Рамон, приглушив голос до едва слышного шепота. «Думаю, нет». «А где тогда кости?» «Понятия не имею. Не нашелся я, что ответить. Катакомбы могли разорить века назад». «И все же что-то здесь не так», – пробурчал напарник, заглядывая в небольшое боковое помещение с нишами, расположенными одна над другой, самая верхняя из которых имела форму арки. «Семейные усыпальницы?» «Да». Мы двинулись дальше, и подобные комнаты стали попадаться все чаще и чаще. А потом коридор вывел к очередной лестнице. «Идем вниз или сначала этот этаж проверим?» – спросил Рамон. «Вниз, вниз и вниз», – решительно ответил я. Под сапогами заскользили влажные каменные ступени, воздух показался несравненно более затхлым, с неким весьма неприятным привкусом. «Уж не подземный ли это газ?» – всполошился Рамон. «Если это метан, мы взорвемся». «А если не метан, задохнемся», – хмыкнул я. «Отставить панику, за мной». И мы вновь двинулись по узеньким проходам с бесчетными рядами пустых ниш. Здесь было холодно и тоскливо, волосы на затылке шевелились даже не от страха, но от ожидания неминуемой погибели. Хотелось бросить все и убежать наверх. Пусть там и сыплет с неба морось, а солнце не видно из-за облаков, но лучше не погода и холодный ветер в лицо, чем пугающая затхлость подземелья. Вскоре начали попадаться кости. Изредка они белели то тут, то там, пока в просторном подземном зале мы не отыскали целую груду останков. И все бы ничего, но пол там покрывало костяное крошево, как если бы некто разламывал суставы в попытке добраться до костного мозга. «Ничего себе зубки!» – присвистнул Рамон, когда луч фонаря высветил изгрызенную берцовую кость. «Давно это было», – решил я и зашагал дальше. Дальше кости валялись повсюду, и стало понятно, что верхний этаж очистили от них вовсе не разграбившие могилы мародеры, а некто несравненно более хозяйственный. «Бхуты! Черт бы побрал кладбищенских падальщиков!» – пробурчал я себе под нос. Но Рамон меня расслышал. «Надеюсь, это захоронение и в самом деле разграблено очень-очень давно», – прошептал он. «И они все перемерли от голода». «Надеюсь, лучше на огнемет», – предложил я. «Обратил внимание, что черепов нет». «Да». И в самом деле, Луч фонаря высвечивал среди залежей ребер, позвонков, лучевых, берцовых и прочих костей лишь нижние челюсти. Черепа на глаза не попадались. «Не нравится мне все это», – вздохнул Рамон. Пугающая атмосфера катакомб давила и на него. Но если на чистоту, все эти узенькие проходы, бесчетные ниши и теряющиеся в темноте потолки, запутанный лабиринт сплетенных ходов и заваленные костями залы могли довести до паники кого угодно. А потом мы наткнулись на черепа. В просторном зале громоздилась любовно собранная из них пирамида, огромная и высоченная. Меня откровенно передернуло. Зачем это? Напоминание о неизбежности конца или наглядное подтверждение безумия обитавших здесь существ? «Идем отсюда!» – сдавленно просипел Рамон. «Быстрее!» Я прошелся по краю зала и свернул в очередной узенький проход. И в тот же миг с потолка сорвалось костлявое существо с растопыренными конечностями. Бхут был противоестественно худ. Гладкая кожа туго обтянула суставы и ребра. Сухие губы не прикрывали мощные зубы падальщика. Глаза сверкали мрачным огнем. Все это я различил в один миг, а потом левая рука сама собой подкинула ствол винчестера вверх, и тяжелая свинцовая пуля угодила точно влетевшую на меня тварь. Бхута отбросила в сторону. Он зацепился когтистой лапой за одну из ниш, перекувырнулся и ловко приземлился на ноги. Сжался, готовясь к новому прыжку, и я поспешно всадил в него новую пулю. Падальщика ударом откинуло назад, а миг спустя откинуло и меня. Рамон рывком за ворот отбросил меня себе за спину и обдал Бхута струей горящего керосина. Шансов увернуться у того в узком проходе не было ни малейших. Пламя в один миг настигло его и запалило, словно пересушенный хворост. По подземелью прокатился и тут же оборвался пронзительный вой. Падальщик забился в агонии, почти сразу обессилел и затих. Он сгорел дотла, толком не осталось даже костей. Пока он полыхал, мы с Рамоном встали спина к спине и приготовились отражать нападение, но его не последовало. Никто не прибежал на выстрелы, никто не попытался полакомиться свежей человечиной. Странно. «Он один здесь был, что ли?» – удивился Рамон, когда успокоился и смог рассуждать более-менее здраво. «Говорят, если посадить крыс в бочку и не кормить, в живых останется только одна», – ответил я с нервным смешком. «Покойники давно закончились, кого ему еще было есть, как не своих?» «Надеюсь на это», – поежился напарник. «С тебя, кстати, 1000». Я выразительно глянул в ответ, ничего говорить не стал и двинулся дальше. Но этот проход закончился тупиком. Пришлось возвращаться обратно. Минут 10 мы крутились по засыпанным человеческими костями коридорам, потом вышли в очередной зал, лишь немногим уступавший размерами первому. Посреди него обнаружилась лестница вниз. «Это никогда не кончится», – горестно простонал Рамон. «Я только посветил на хронометр. Мы провели под землей немногим больше 2 часов, оказалось, бродим тут уже 3 сутки напролет. Нервы были напряжены до предела. Поэтому вступать в пререкание с напарником я не стал, только коротко скомандовал «за мной» и начал спускаться на следующий уровень катакомб. Внизу, к моему удивлению, вместо узенького коридора нас встретил широкий проход с колоннами, а на стенах больше не было могильных ниш, только вились по камню сложные геометрические узоры. Воздух стал суше, неприятный запах усилился. «Нашли?» – прошептал Рамон с непонятным выражением, азартный в то же время с опаской. «Увидим», – не стал гадать я, и тут луч фонаря высветил завал. Впрочем, все оказалось не так уж и страшно. Пара каменных колонн хоть и накренилась, но при падении уперлась в стену, сохранив снизу небольшой лаз. «Не запали меня», – предупредил я напарника, пригнулся и пробрался на ту сторону завала. Рамон пролез следом с несказанно большим трудом, но пролез. Сразу после завала мы остановились перевести дух, и я проверил рассованные по карманам гранаты, дозарядил винчестер и поменял электрическую банку фонаря на новую. «Готов?» – спросил напарника, когда тот перестал возиться с огнеметом. «Да», – отозвался тот, – и мы двинулись дальше. Рамон настороженно вертел из стороны в сторону бронзбойтом огнемета. Я тщательно освещал тени за колоннами, что тянулись с обеих сторон подземного коридора. А потом мы вышли в небольшой зал, и мне с трудом удалось удержаться от восхищенного ругательства. Посреди помещения на небольшом возвышении стоял каменный саркофаг. Каменный саркофаг, обложенный потемневшим от времени листовым свинцом. Нашли? Неужели нашли? Я приложил к губам палец, давая команду сохранять молчание, первым подступил к саркофагу и достал гранату. Почти беззвучно выдохнул вставшему рядом Рамону. Затем уперся ладонями в неподъемную каменную крышку, поднатужился и одним рывком, сдвинув ее наполовину, отпрыгнул в сторону. И сразу выругался, но уже без всякого восхищения. Насколько успел заметить, саркофаг оказался пуст. Рамон подтвердил: «Никого». Я вернулся к усыпальнице и с раздражением вырвал закрывавшую ее изнутри металлическую сетку. «Дьявол! Упустили!» Крепыш резонно заметил. «По крайней мере, место правильное». «Одна из лёжек только и всего», – с горечью произнес я. «Ну, не знаю. Под описание ветеринара зал вполне подходит», – утешил меня Крепыш и простонал. «Дьявольщина! Как же ломит поясницу!» «Отдохни», – предложил я, в расстроенных чувствах приставил винчестер к саркофагу и уселся на нижнюю ступень. Рамон избавился от баллонов, аккуратно уложил их на пол и с наслаждением потянулся, распрямляя спину. Затем похлопал по массивной крышке саркофага и спросил: «А свинец-то зачем? Сетка еще какая-то». «Кто бы мне сказал», – пробурчал я в ответ. Тогда мой любознательный напарник забрал фонарик, посветил внутрь и воскликнул: «Да здесь целый склад. Свечи, бочонки, чемоданчик какой-то». Недолго думая, он забрался внутрь и взломал ножом замок саквояжа. «Ого!» «Что там?» – заинтересовался я, поднимаясь на ноги. Рамон потряс толстенной пачкой египетских гиней и сунул их мне. «Куча денег, Лео! Здесь целая куча денег!» «И они не ваши!» Прошелестел вдруг от входа чей-то безжизненный голос. Едва не выронив от испуга фонарь, Крепыш осветил заставшего нас врасплох Малефика, и таившиеся под его широкополой шляпой тени рассеялись, не в силах противиться электрическому свету. Мавр прикрыл лицо черной ладонью и шагнул в сторону, тотчас из темноты на подмогу ему выступило двое других. Они начали расходиться в разные стороны и охватывать саркофаг полукольцом, а я просто замер на месте, не зная, что предпринять. Огнемет лежал на полу. На полу. Огнемет. Второй огнемет Вранца за спиной, его не достать, а этот на полу. На полу. И тогда я бросил под ноги гранату. Просто выдернул неподатливую чеку и бросил гранату под ноги, а сам перевалился через край саркофага к Рамону, истошно визжа: «Закрывай!» Крепыш поднырнул под сдвинутую мной плиту, приподнял ее и только вернул на место, как грянул взрыв. Мы словно в колоколе во время боя башенных часов оказались. На миг я потерял сознание, потом очнулся и сразу закашлялся из-за едкой гари, проникшей в узенькую щель. Тогда закопошился Рамон. Он уселся на задницу и принялся вытирать стекшую из носа кровь, которая в свете фонаря казалась багряно-черной. «Ну что?» – спросил он. Я скорее разобрал его слова по губам, нежели услышал. В ушах стоял звон. Ничего не ответил, просто ткнул указательным вверх. Совместными усилиями мы сдвинули неподъемную каменную крышку и высунулись в затянутое черным дымом помещение. На полу еще догорали лужицы керосина и чадили три обугленные фигуры. Закашлявшись, я первым выбрался наружу и помог вылезти Рамону, который, даже будучи контуженным, не забыл прихватить с собой набитый деньгами саквояж. «Каю к огнемету», – прохрипел он, зайдясь в приступе кашля. «И нам тоже, если не уберемся отсюда», – прохрипел я и заковылял на выход. «Задохнемся». «Не успеете», – успокоил меня щеголеватой наружности господин в дорогом костюме и нервно расправил перепачканные сажей усики. Выступив из темноты, он склонился над одним из мавров и спокойно раскурил сигарету от объятой огнем одежды Малефика. «Не успеете, Виконт. Это уж я вам гарантирую со всей ответственностью». Я поверил ему сразу и безоговорочно. «Не успеем».